Глава 10. Элла. В западне. Я чувствую, кто-то идет за мной. Беспокойство зудит под шкурой. Покалывает кончики пальцев. Подвывает монотонно в ушах. Или просто паранойя. Не знаю, раньше такого не случалось. Все случается однажды. Однажды я перекинулась, изменилась, получила кусочек свободы, как кусочек сахара собака, что хорошо служит хозяину. Я не собака. У меня нет хозяина. Я волк. Но сейчас мне кажется, что это я, объект охоты. Они ищут меня, они кружат вокруг меня, невидимые тени, смотрят сквозь прицелы, разбатывают сети, достают ножи. Я теряюсь, кручу башкой, заглядываю через плечо. Кто? Где? На днях в пятерочку зашла, накрыла. Они здесь, будто в засаду попала. Пытаюсь дышать глубже. Чушь, нет никого, обычные люди вокруг с корзинами толкаются, хурду всякую с полок тянут. Не пахнут ничем особым, ни азартом, ни опасностью. Успокойся, Элла. Сама себя одергиваю, не срабатывает. Все мне эта гнусная жаба, дворничиха эта пьяная мерещится. Будто сверну сейчас за стеллаж с конфетами, а она там. Сворачиваю. Никого, само собой, но, кажется, она теперь за сундуком с мороженым. Иду по магазину, а она где-то рядом, за соседней полкой, за спинами прячется, следит за мной. Взяла чего-то, даже не помню, зачем и пришла, у кассы в очередь встала. И тут вообще вилы, аж ноги ватные стали и пот по хребту. Сейчас схватят. Какой там волк? Зайцем себе почувствовала. Голову втянула, уши прижала. Бежать! Беги, петляй, уноси ноги, Элла. Я сбежала, корзинку там же поставила и ушла. Через квартал только опомнилась. Иду не в ту сторону, будто правда петляю, путаю следы. Встала под фонарем, отдышалась. Осмотрелась. Никого. В смысле, народу-то полно кругом, но никто на меня не смотрит. Сквозь прицел не смотрит. Неужели показалось? Может, из-за того, что не в срок перекинулась? Или началась охота? И при чем тут дворничиха мертвая? Это Элка.